Глава 13. В тот вечер, когда они стояли у окна в коридоре, а за окном мело, и теплым казался желтый электрический свет в матовых стеклах операционной, и выскочившая оттуда сестра пробежала по коридору в белом халате, в тот вечер ампутировали ногу артиста местного театра. Они еще стояли, когда его вывезли оттуда, и прошел по коридору хирург. Профессиональным взглядом глянул на них. А потом в марле вынесли отрезанную ногу. Она была согнута в колене и без стопы. Артист этот с бригадой артистов ездил на фронт выступать перед бойцами и командирами и был ранен при бомбежке. Никто из офицеров, лежавших с Третьяковым в палате, ни разу за всю войну не видел артистов на фронте. Они приезжали и выступали, но где-то там, на аэродромах, во фронтовом тылу, который для этих офицеров, тем более для бойцов, был почти такой же далью, как тыловой госпиталь. Артисты всюду потом говорили, что побывали на передовой, сами в это верили. Возвратясь в подаренных белых дубленых полушубках, расхаживали фронтовиками перед своими товарищами, которые оставались здесь и не побывали. А фронтовикам все это смешно было слушать. Потому, наверное, про то, как артисту отрезали ногу, рассказывалось в госпиталь больше со смехом. Словно и в самом деле было что-то смешное в том, что человек потерял ногу. Гоша, младший лейтенант, если разобраться, тоже всего-то успел доехать до фронта. Ни разу по немцу не выстрелил, но все понимали и жалели его, навсегда загубленного войной. В общем счете войны, когда самолеты и на фронте бомбят, и за фронт летают, должны быть и такие, кто даже и до фронта не доехал. Все это понятно. И общий счет, и неизбежность таких потерь. Понятно. Пока речь про кого-то. И эта потеря не ты сам. Гоше, наверное, легче было бы, если бы хоть знал, что не напрасно. Хоть что-то успел совершить. Недели через три, под самый Новый год, пришли в госпиталь местные артисты с концертом. И перед сценой, на каталке, как на столе, на виду у всех, почетно лежал их товарищ, потерявший ногу на фронте. Концерт уже начался, когда с шумом ввалились в коридор школьники, которые тоже должны были выступать. Третьяков, сидевший у двери, услышал и понял, что все время ждал этого. Он дождался конца номера и вышел в коридор. Толпой в белых халатах они стояли, говорили все разом. Но зимой-то ведь собаки не кусаются. Даже не лаяла, вот что интересно. А почему именно Сашу? Нет, почему именно ее? Слушайте, она может быть бешеная. Саша, не кусайся. Смешно вам. А мне вот не смешно. Он как чулок вырван. И почему-то больно ужасно. И тоже смеялась, чтоб не расплакаться. Она стояла одним валенком на полу, над другой ее ногой нагнулась медсестра, а все обступили их. Саша. Надышавшийся морозом, щеки разгорелись. В этом свежем снеговом воздухе, который они внесли с собой, Третьяков особенно почувствовал запах госпиталя, к которому претерпелся и не замечал. Запах лекарств, госпитальной еды, плохо проветриваемого помещения, где постоянно дышит столько больных людей. Он от себя ощутил этот запах, от своего байкового, стиранного-перестиранного халата. Почувствовав чужой взгляд, девочка подняла мохнатые ресницы, такие густые, что серые глаза ее показались черными. Взглянула с той радостью жизни, которая была в ней, и тут же, словно тень, прошла по ее лицу. В глазах что-то затворилось, не впуская чужой взгляд в эту ее жизнь. Потом, по оставшемуся впечатлению, она взглянула еще раз, уже с интересом. Но он этого не видел. Он вернулся в палату. Здесь были только лежачие и несколько пустых кроватей. А за обеденным столом, под электрической лампочкой, на ощупь брился капитан Ройзман. «Это вы, Третьяков?» — спросил он, узнав по шагам. «Вы не поправите мне виски?» «Давайте попробую». Ощупывающими движениями Ройзман нашел на столе помазок, намылил щеку. Третьяков окунул бритву в стаканчик с теплой мыльной водой. Хотел нагнуться, но рана в боку не дала. Хотел присесть, не дала рана в ноге. А Ройзман ждал, подставляя щеку. «Я согнуться не могу. Вы встаньте», — сказал Третьяков. «Сейчас, сейчас». На двоих было у них 3 здоровых руки и 2 зрячих глаза. Ройзман придерживал пальцами кожу у виска. Третьяков с опасной бритвой в руке осторожно дышал у его костистого лица. «Держите. Сейчас. Брею». Отстранился, поглядел. «Еще вот здесь чуть-чуть». Потом стал подбривать левый висок. И Ройзман другой рукой через голову натягивал кожу. Прямо перед лицом были его осмысленно глядящие глаза. Они следовали за ним, казалось, они видят. И только зрачки не сходились к переносе, когда Третьяков приближал лицо. «Вы меня не узнаете, товарищ капитан?» — спросил он, вытирая бритву, халат на колени. «Что-то мне показалось по голосу». Не сразу и неуверенно сказал Ройзман и стоял к нему лицом. «Помните, в училище вошли вы на занятия. Дежурный курсант подал команду, а вы услышали его петушиное смирно, подозвали к себе командира взвода. Товарищ лейтенант, чтобы этот курсант больше никогда при мне команды не подавал». «Да, да, да», — радостно вспоминал Ройзман. «Это были вы. Я... Постойте, это было, значит... А я вам точно скажу. Наступление под Сталинградом началось 19 ноября. Соединились фронты 23-го. Мы были на вокзале в Москве и услышали сводку. Мы как раз с фронта ехали в училище. И тут сводку передают. Потом в Куйбышеве мы 3 суток пили. С нами старшина был из Куйбышева. Мы у него 3 суток пробыли. Пиво ведрами носили. Мы бы еще гуляли, да у нас продукты кончились. Так вот, это был конец ноября. А в декабре, в самом начале, я и подавал перед вами команду. Вы у нас артиллерию преподавали». «Да, да, да». «А в конце января или в феврале вы от нас убыли». 3 февраля. Ну, я же помню. Убыли на фронт. Только у вас еще тогда после ранения одна нога в колени не сгибалась. Правая, по-моему. Вы еще с палочкой ходили». «Да, да, да», — кивал Ройзман и улыбался. Потом спросил: «Вы, наверное, на меня обиделись в тот раз». «Тогда обиделся», — честно сказал Третьяков. «А теперь вот даже вспомнить приятно». «Ну что же, команды научились подавать? Так ведь нас часами гоняли по плацу попарно. Идешь друг к другу навстречу. Смирно, направо, налево, кругом, марш! И отбиваешь строевым шагом. Теперь это на всю жизнь». Мне что-то по голосу показалось вначале. И опять Ройзман кивал, тихо улыбался, думал о своем. И Третьяков о своем думал. «Есть во мне что-то противное», — думал он. И видел опять, как девочка, взглянув на него, сразу нахмурилась. «Что-то отталкивает от меня людей, я знаю». Но, выкурив в коридоре папироску, опять пошел в зал. Места все были заняты. Он стоял у дверей и смотрел, как артист на сцене изображает Гитлера. С приклеенными усиками, с косой челкой на лбу. Он припрыгивал, как обезьяна, выкрикивал что-то бесноватое. В зале смеялись, стучали костылями в пол, кричали: «Давай еще!» Никак не хотели отпускать артиста. Словно это и правда живой Гитлер, отдан им на потеху. И отчего-то Третьякову было сейчас стыдно. За них и стыдно за себя. До Гитлера еще фронт и тыл. И не одну дивизию вышли там оттуда к фронту, и пехотную, и танковую. И многих из тех, кто смеются сейчас самозабвенно, может быть, и на свете не будет к тому времени. Он сам толком не знал, почему ему стыдно. Но в этой простодушной потехе, в недосягаемости Гитлера, было что-то такое, что унижало его, Третьякова, в собственных глазах. А может быть, просто у него настроение сейчас такое. Когда на сцену вышла эта девочка в валенках, в белом халате, а 2 мальчишек с мандолиной и балалайкой вышли за ней, как почетная стража, сели на краешке табуреток, она кивнула, мальчишки, согласно тряхнув чубами, ударили по струнам, и она запела. Третьяков, словно испугавшись чего-то, поспешно опустил глаза. И стоял так, волнуясь все больше, чувствуя мурашки по щекам. Песня рассказывала про то, что и ему виделось не однажды. «Ты ждешь Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Неважно, что не так виделось, и не такая война шла. Не на горячих боевых конях, а проще и страшнее. Все равно песня волновала и грустно становилась. Кроме матери и сестренки, некому его ни встречать, ни грустить о нем. И отчего-то совсем расстроили хвастливые слова песни. Улыбнись, повстречал. Был я храбрым в бою. Да, такая девочка может спросить. Был ты храбрым в бою?» Стоя у дверей, глядя в пол, он дослушал песню до конца. Потом лежал в палате, думал. И ворочался, и все никак улечься не мог. И уже не знал, душа это ноет, или раны разболелись, которые растревожил. И вспомнился ему лейтенант Афанасьев, который на северо-западном в их полку позорно застрелился из-за любви. Двое суток никто ничего не знал о нем, и пошел даже слух, что он перебежал к немцам. Нашли его в километре от огневых позиций, в бязевых кальсонах с завязками на щиколотках, в суконной гимнастерке. Лежал он в талой снеговой воде в лесу. Кисть правой руки, в которой зажат был пистолет, вся исцарапана, висок обожжен выстрелом. Его и жалели, и ругали. На фронте, где столько убивает каждый день, застрелиться самому. Не хочешь жить, вон немцы, иди убивай. А это, из-за которой он застрелился, жила с командиром дивизиона. У комдива была своя отдельная землянка. Ходила она в ватных брюках, шлепала сапогами по воде. Голос от табака сиплый. И вот из-за нее смелый, красивый парень сам себя жизни лишил. Но теперь подумалось, а может, он совсем не такой видел ее, какой видели ее все. И совсем другое про нее знал.